Ох, там ведь наша зарплата. Если лыжи есть и холода не боишься, то зима очень быстро проходит. Зима мне еще совсем не надоела, а мама говорит: «Я боялась, что тебе одного лыжного костюма не хватит». Но костюм, кажется, выдержал. «Не бойся», — говорю я, — «я его еще и зарву». «Когда же», — говорит мама, — «уже скоро тепло станет. Как-никак второй день весны». Я к окну бросилась. «Второй день весны». Я так испугалась, что уже снега нет и кругом лужи. Я весну не очень люблю. Как ни ходи, вода всегда в галоши забирается. Постоишь в ручейке минут пять, а уже булькает. И мама заставляет дома сидеть. Я взглянула в окно. Ой, как хорошо! Все сугробы на месте, и от них тени длинные, синие. На черных домах сидят белые шапки. Где прямо, где набекрень. Как будто дома хвастаются, у кого шапка лучше. И дым черный идет из трубы, сам по себе вьется. «А еще кто-нибудь знает, что уже весна?» — говорю я маме. «Нет», — говорит мама, — «только мы с тобой. Как все узнают, так сразу лед на озере поплывет». Я так и думала. «Если чего-нибудь не хочешь, никогда не надо об этом напоминать». Я решила, что никому не скажу про весну. И мама пообещала. Пускай еще зима постоит. У меня даже косички еще не отросли. «Не беспокойся», — говорит мама, — «еще есть время». И мы с Путькой пошли гулять. Мы весь день гуляли. Как мне надоест, я вдруг подумаю, что зимы скоро не будет. И так снова захочется и на лыжах, и на санках, и просто так в снегу поваляться. Я даже Димке не сказала про весну. Я только Путьке рассказала. И он тоже стал бегать. Теперь его домой не затащишь. Сегодня мы с Ладой познакомились. Она в новом доме живет. Где Ниночка? Ее, наверное, раньше на улицу не выпускали. Боялась, что простудится. Но сегодня мы, наконец, познакомились. Лада такая красивая. У нее вся шерсть курчавая, даже глаз не видно. Когда совсем близко подойдешь, то вдруг из шерсти как блеснет. Это у Лады глаза такие блескучие. Лада гордая. Она хлеб, например, не ест. И булку тоже не хочет. Она от булки отвернулась, будто обиделась. Я ей скорее дала конфету. «Ну-ка, отними». И Лада ее взяла. Она ее вежливо взяла губами и сразу проглотила, даже не разжевала. Такую шоколадную конфету вдруг проглотила. И на меня смотрит, может, я еще дам? Но у меня больше нет. Тут подошел Путька, и они тоже познакомились. Они долго обнюхивали друг друга, собаки всегда так знакомятся. Потом, как стали играть, снегом бросаются, прыгают, прячутся понарошку. Я Путьку зову маму встречать, а он не идет. Так заигрался, обо всем на свете забыл. У меня тоже так бывает. Я Путьку за передние лапы взяла, как за руки, и повела, а он упирается. А к Ладе столько разных собак подошло. Шарик из 13-го дома, Лепновский Джек, потом еще Кутька, который ничей, мы его все понемножку кормим. Ладе и без нас не скучно, она же не одна осталась. Но Путька Ладе больше всех понравился. Она все нам вслед смотрела, Путька оборачивался и лапы у меня вырывал. Потом мы зашли за деревья, и Ладу стало не видно. Тогда Путька сам побежал вперед к институту. Он так любит маму встречать. Институт вечером красивый. Он весь светится. В больших белых окнах горят желтые шары. Это в институте такие лампы. Мохнатые, как цветы. И чуть-чуть раскачиваются. Как лампы погаснут, так рабочий день кончился. Мы вовремя подошли. Лампы уже гаснут. Потом в некоторых комнатах снова вспыхнут. Значит, там что-нибудь забыли и вернулись. Может, халат забыли снять. Там все в белых халатах работают. Потом окна совсем гаснут. Мы с Путькой в институт не заходим. Там сторожиха сидит и у всех спрашивает пропуск. Даже у знакомых. Но мамин пропуск дома лежит в столе, а мама в институте. Значит, без пропуска можно пройти. Мне сторожиха всегда улыбается. – Она бы еще как пустила, но мама не велит. Она говорит, что научена горьким опытом. А я и не прошусь. Я все эти опыты знаю. Когда мы в городе жили, я сколько раз у мамы в лаборатории была. Мне даже надоело. Я только один раз в лаборатории хорошо поиграла, но мама сказала, что это был ужасный день, она его никогда не забудет. В тот день я во дворе сначала играла, а потом, как пойдет дождь, я скорее в лабораторию. А у мамы собрание, ей некогда. «Лиля, посмотрите за моей татой», — сказала мама своей помощнице и ушла. Тетя Лиля взяла меня с собой в вивария, такая комната, где до самого потолка стоят полки, и на полках клетки, а в клетках сидят белые крысы, блестящие с длинными хвостами, как мышки, только симпатичнее. «Зачем их так много?» – спросила я. «Мы с ними опыт проводим», – сказала тетя Лиля. «Кормим их по-разному и смотрим, как действуют разные витамины». «Они не кусаются?» – спросила я. «Они добрые», – сказала тетя Лиля и ушла звонить по телефону. Ей нужно было срочно позвонить. Я думаю, как же с ними играть, если они в клетках? Открыла одну клетку и позвала: «Мыша, мыша!» И мышка сразу ко мне вышла, только хвост в клетке остался. Потом она и хвост подобрала, совсем вышла. Такая веселая, со своим хвостом стала играть. Я подумала, как им скучно в клетках сидеть, даже гулять не пускают. Надо их ненадолго выпустить, пока никого нет. И стала открывать клетки. Где высоко, я на лесенку залезала. Там стоят специальные лесенки. Мышки все сразу забегали, заиграли. Я устала и села на пол, решила отдохнуть. А они не боятся, совсем ручные. Через мои ноги перелезают, лапками платье щупают. Одна, совсем маленькая, у меня на ладошке уселась и усики себе гладит. Я даже про тетю Лилю забыла. А она вдруг прибежала, открыла дверь и как закричит: «Что ты наделала?» И сразу народ сбежался. Все, кто был на собрании, знакомые и вовсе незнакомые. И мама. Они так расстроились, все стали мышек ловить, а мышки от них убегают. Им не хочется опять в клетку, они побегать хотят. А мама чуть не заплакала. Она сказала, что я им весь опыт сорвала, погубила работу всего коллектива. Им теперь не разобрать, какую мышку чем кормили. Мышки-то все одинаковые. Они просто в разных клетках сидели, и теперь все перепуталось. Потом пришел мамин заведующий, седой, важный такой, и сказал: «Кто разрешил пустить ребенка в лабораторию?» «Куда же я ее дену?» – сказала мама. «В детском саду мест нет». «Как это нет?» – сказал заведующий. И меня сразу устроили в детский сад. До этого никак не могли, а тут сразу устроили. Маме еще выговор дали за то, что я сорвала опыт. Поэтому мама теперь не разрешает мне в институт ходить, даже на минутку. А сама сказала, когда повела меня в детсад: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Вот какой был день. Когда мы с Путькой встречаем маму после работы, я всегда вспоминаю этот день. Я задумалась и не заметила, что мама уже вышла. Ее Путька первый заметил. Он подбежал к маме и поздоровался, и мама ему отдала свою сумочку. Путька сразу стал такой гордый, задрал нос и побежал по тропинке домой. Сумочку в зубах несет и так воображает при этом. С ним в это время нельзя разговаривать, он ни на кого внимания не обращает, думает про себя: «Вот я сумочку несу, а вы что, вы просто так идете?» «Отдай», — сказала я Путьке, чтобы он не задавался. Но он на меня только сердито взглянул своими зелеными глазами и еще сильнее хвост задрал кренделем и убежал вперед. «Уже позавидовала», — сказала мама. «Эх ты!» Но все-таки дала мне книгу. Книгу куда интереснее нести, в ней вон сколько страниц, толстая. А в сумочке что? Зеркальце, платок, всякие пустяки. «Мам, хочешь, я тебе звезду подарю?» — сказала я. «Ты уже волшебница?» — сказала мама и улыбнулась. Не поверила, что я вправду говорю. Наверное, подумала, откуда тата звезду возьмет. Сейчас звезд даже на небе нет, только тучи. «А вот и волшебница», — сказала я. Подставила варежку, и на нее звезды так и посыпались. Даже варежка заблестела. Это снежинки, как звезды. Они на руке сразу тают, рассмотреть не успеешь. А на варежке долго лежат, каждая отдельно. «Бери», — сказала я маме. «Я не жадная». «Вот спасибо», — обрадовалась мама. Ей, наверное, еще никогда звезду не дарили. Она хотела самую большую с варежки снять, а звезда сразу растаяла. Только капелька осталась. «Другую», — сказала я, — «другую». «Нет», — сказала мама, — «мы на них лучше будем смотреть, а руками не надо». У мамы иногда глаза становятся грустные, как у Путьки. С ней по-веселому разговариваешь, а она вдруг грустная. Я только хотела спросить, а тут прямо на нас из-за деревьев выбежала Лада. Она так гордо бежала, что нам с мамой пришлось сойти с тропинки прямо в снег. Лада бы нам ни за что дорогу не уступила, такой у нее был вид. «Королева», — сказала мама. «Она только шоколадные конфеты ест», — сказала я. «А вот и свита», — сказала мама. Из-за кустов прямо за Ладой выскочил наш Путька, потом Лепновский Джек, Шарик из 13-го, институтской сторожихи Рекс, Кутька, который ничей, и замдиректорский Султан. И они так дружно пробежали мимо нас, только снег столбом. «Путька!» — закричала я. А Путька вот ведь какой! Даже не обернулся. Он красиво бежал, лучше всех. Сильный такой, весь черный. На снегу даже еще чернее, чем всегда. Прямо чернущий. «Путька!» — крикнула я. Но он только ухом немножко дернул. Мне так обидно стало. Путька нашел себе новых друзей. «Оставь его», — сказала мама. «Надо ему и со своими побыть, правда?» «А мы?» — сказала я. «Мы ж свои». «Глупыш», — сказала мама. «Он скоро вернется». «Домой?» — сказала я. «Иногда нужно отойти от дома, чтобы понять, что такое дом», — непонятно сказала мама. Я посмотрела на маму и увидела, что она о чем-то своем думает, а я даже не знаю, о чем. У меня вдруг в горле так защипало. «Мы же с тобой», — сказала мама, — «больше нам никого не нужно». «А Путька?» — сказала я. «Ты, я и Путька», — сказала мама. И тут они опять на нас выбежали. Впереди Лада с Путькой, как старые друзья. А сзади, чуть отставая, Дельби из магазина. Он всегда на цепи сидит, такой злой. Он, значит, с цепи сорвался. «А наш Путька пользуется успехом», — сказала мама. И вдруг она что-то вспомнила и остановилась. «Сумочка», — сказала мама. «А где ж сумочка-то? Ой, там же наша зарплата!» Она сегодня как раз зарплату получила и положила в сумочку всю зарплату до копейки. «А сумочку Путька унес. Где же сумочка?» «Путька!» — закричали мы с мамой. «Путька!» Но он даже не слышит. Они уже давно убежали. «Я уверена, что он в коридоре положил», — сказала мама. «Путька дисциплинированный пес». И мы быстро пошли домой. На крыльце столько Путькиных следов, сплошные следы, но сумочки не было. Потом мы в коридоре искали, нашли старый веник, библиотечный журнал, про который давно забыли, и одну галошу неизвестно чью, а сумочки не было. «Может, под крыльцом?» — сказала мама. Я лазила под крыльцо, а мама светила фонариком. Она мне раньше не разрешала лазить под крыльцо, там бог знает, что валяется. Под крыльцом я нашла старый башмак, скакалку и вторую галошу, неизвестно чью. Но сумочка там не валяется, нет. «Как я сразу не догадалась», — сказала мама. «Ну, конечно, он ее в сарай затащил». «У нас сарай никогда не закрывается. Дверь так примерзла, что не закрыть. Зато и открывать не нужно. Входишь, и все». Мы в сарае долго искали. Мама руку себе поцарапала. На меня полено упало. Мы были уверены, что сумочка лежит где-то рядом и на нас смотрит. Вот тут, за дровами. Очень странно, что мы ее там не нашли. «Я ему уши оборву», — пообещала мама. «Он, конечно, ее за домом бросил, в кустах. Ему, видите ли, некогда было». Мы в кустах ползали. Там снегу по колено, я себе щеку уколола. Кусты острые. Мама вдруг фонарик потеряла, сразу стало темно. Хоть глаз выколи. «Разве ночью найдешь?» — сказала мама. «Придется это удовольствие отложить до утра». «Вы чего тут возитесь?» – спросила тетя Клава. Она еще только из института. Она там сегодня задержалась, хотела проверить один результат, но он себя не оправдал, и тетя Клава сразу пошла домой. «Да вот, зарплату ищем», – сказала мама. И все тете Клаве объяснила, как она положила зарплату в сумочку, а Путька встретил красавицу Ладу из нового дома и неизвестно, куда сумочку дел. Тетя Клава стала так смеяться, ну, до слез. Я думала, она никогда не кончит. Вот какая тетя Клава веселая. Мы с мамой не выдержали и тоже как вдруг засмеемся, сидим все в снегу и вот заливаемся. А мама еще показывает, как я под крыльцо лезла, скорчившись. Так смешно. Под крыльцо же иначе не влезть, там тесно. А потом я показывала, как мама в дровах искала. Носом в дрова, как Путька. И говорит, а ну еще в этой дырочке посмотрим. А там паутина. Давно так не смеялась, говорит тетя Клава. Спасибо, Путьке, говорит мама. Главное, все до копейки. Проживем, говорит тетя Клава. Беру вас на свое иждивение. И снова мы в темноте, как засмеемся. Так хорошо вечером на крыльце сидеть, всем вместе. Мороз чуть-чуть пощипывает брови, приятно так. Я к маме прижимаюсь тихонько, и она меня обнимает. Когда светло, мы с ней стесняемся обниматься. Вдруг тете Клавина дверь открылась. Ши! «Вы чего хохочете?» — сказал Димка. Он, оказывается, устал, лег и нечаянно заснул, и тут мы его разбудили. «Здоров же ты спать, Дым Алексеевич», — говорит тетя Клава. «Я только-только глаза закрыл», — говорит Димка. «Меня еще Путька сначала разбудил. Как затопает в коридоре». «Путька?» — спросили мы все трое. «Ну да», — сказал Димка. «Он к нам прибежал, сумочку на пол бросил и сразу обратно. Я ему кричу, где сумка?» — спросили мы все трое. «Да вот она», — сказал Димка. «Я ее в руках держу. Я из-за этой сумки и заснул. Сел на кровати, думаю, зачем он мне сумку принес? И незаметно заснул». Мы все опять посмеялись, но у нас уже сил нет. Один Димка хохотался свежими силами, когда ему все рассказали. Но он тоже быстро устал. Одному скучно смеяться. И мы пошли к нам пить кофе. Мы с Димкой кофе не очень любим. Если бы лимонад... Потом мы с мамой ждали Путьку, все придумывали, как мы его обманем. Мы ему скажем, что сумочка потерялась, пусть теперь ремень нюхает. Но Путька даже ночевать не пришел. «Ишь, как загулял», — сказала мама. Я сразу поняла, почему он не пришел, ему стыдно. Он же вспомнил, что бросил сумочку. Ему мама так доверяет, а он бросил. И тут я заснул. А Путька только утром пришел, такой виноватый. Прямо ползком по комнате и тихонько в уголке лег, будто глаза закрыл, а сам за нами подглядывает. Думал, мы его будем ругать. «Явился?» – строго сказала мама. Но Путька понял, что она не сердится. Он по маминому тону понял. Его не обманешь. Он сразу запрыгал и на задних лапах потанцевал, хотя мы его не просили. «Ладно, ладно», – сказала мама. И мы с Путькой пошли провожать ее до института. Я взяла книгу, а Путька нес сумочку. Он ее нес осторожно, прямо на цыпочках, и на всех так важно смотрел. Из нового дома вышла Лада, но Путька даже не обернулся.